Сегодняшняя лекция называется «Чистота тела». Предмет истинного воспитания не только в том, чтобы заставлять людей делать добрые дела, но и находить в них радость в добрых делах, имеется в виду. Не только заставлять. Истинное воспитание – это не только заставлять делать добрые дела, но находить радость в добрых делах. Так? Не только быть чистыми, но и любить чистоту. Не только быть справедливыми, но и жаждать справедливости. Понимаете, в чем разница между двумя этими вещами? Быть справедливым и желать, жаждать справедливости. Не только быть чистыми, но и любить чистоту. Не только заставлять делать добрые дела, но и находить в них радость. Заставлять себя делать добрые дела, но и находить радость делать. Разница, понимаете? Это разница уровня сознания. Последняя фраза означает максимальный уровень сознания. Первая фраза означает минимальный. То есть быть чистыми – это минимальный уровень сознания. Если человек не чистый, это значит, что у него сознание животного. Минимальный уровень человеческого сознания – быть чистыми. Но любить чистоту – это уже максимальный уровень человеческого сознания. Понимаете? Существует четыре качества, то есть четыре признака, которые идут из чистоты непосредственно. Если человек чистый, означает, что он религиозный, то есть верующий человек. Второе. Это значит, что он... Верующий человек. Второе. Это качество... Если очень чистый человек, это означает, что это качество святого человека и определяет его долг святого человека. Это третье. Это качество, определяющее, что человек обладает знанием. И четвертое. Это качество, присущее божественным натурам. То есть святой – это одно. Мы сейчас вот об этом рассуждали. Святой – это уже очень высокий уровень. Но какой-то уровень чистоты присущий божественным натурам. Это означает, что если человек склонен быть грязным, значит, это уже не божественная натура. Можно просто есть два типа людей, понимаете? Те, кто склонны быть грязными, значит, не божественные. Что значит склонны быть грязными? Они могут быть и чистые, но особого желания быть чистыми нет. Не помылся два дня, ничего страшного. Ну, нет желания, то есть, сказали помойся, помылся. Не сказали, ничего страшного. Это не божественное, такие люди не обладают божественной природой. Внешняя чистота. Для чего нужна, существует для внешней чистоты одно из основных правил, это... Утренняя процедура очищения. Существует правило определенное в жизни. Утренняя процедура очищения. Сейчас мы об этом будем говорить. Вот. Правило, основная цель заключается в том, чтобы свести влияние сна на нет в нашем организме. Это приносит как физическое, так и умственное оздоровление. То есть смысл заключается в том, что когда мы спим, наше сознание находится в состоянии контакта с теми силами, которые нам по природе склонны, с которыми мы общаться склонны по своей природе. Если, допустим, я по своей природе не имею не сильно хорошее рождение, то есть у меня много плохих качеств, но с помощью своей внутренней силы я как бы преодолел их в жизни, эти плохие качества, допустим, да? То когда я засыпаю, опять на меня наваливается то, на что на меня должно наваливаться. Так как контроль, самоконтроль теряется. И человек во сне себя не контролирует, поэтому у него накапливается много грязи, может накопиться много грязи умственной. Эта умственная грязь порождает физическую грязь моментально. Как это происходит? от тонкого тела ума зависит и наш организм. Мы говорили об этом уже, что если от человека плохо пахнет, значит у него плохие мысли. Человек, допустим, он говорит, я мылся, но запах от него идет очень плохой. Это означает два варианта. Или вы несовместимы с этим человеком, просто психически несовместимы. Такое бывает. А если все говорят, что от него плохой запах идет, значит, это значит, что у него мысли не очень. Бывает, когда у нас на земле как бы есть народности, когда сразу после животной формы жизни человек рождается не во всех народностях, не во всех нациях, но в каких-то определенных нациях. Я не буду называть каких, вы сами решите. Вот. Отличительная особенность этих наций заключается в том, что от них идет плохой запах. Они даже могут мыться, но запах от них идет очень тяжелый. То есть не от одного человека, а вот от всех людей там, определенной национальности может идти очень плохой запах. Это означает, что они как бы не слишком много жизни после животной формы прошли. Понятно, да? Это не в укор, потому что такие люди, любой, неважно национальность, неважно уровень, неважно уровень рождения, важна настроенность человека, его нацеленность жизни. Любой человек любого рождения может возвыситься гораздо выше, чем те, которые, допустим, имеют хорошее рождение, но не хотят заниматься самосознанием. Понимаете? Поэтому это не критерий. Рождение это не критерий, сразу говорю, особенно в наше время. Человек может иметь низкое рождение, но возвыситься очень сильно в жизни. Или иметь высокое рождение, кичиться этим и наоборот деградировать. Понятно, что чаще всего и бывает. Так часто очень бывает. Итак, сейчас мы с вами будем говорить конкретно, как надо поступать рано утром, чтобы иметь чистое сознание и чистое тело. Когда человек просыпается, вы можете себя проверить, как классификацию, сделайте себе классификацию, насколько у вас силен оптимизм, цель в жизни, насколько у вас сильна цель в жизни. Если у вас очень большая цель в жизни, то вы встаете сразу после пробуждения. Если вы просыпаетесь не само по себе, как бы, а в определенное время, у вас правило есть, должно быть правило пробуждения. Неважно, когда вы, сколько вы хотите спать, у вас должно быть правило, сколько часов спать. У меня, допустим, правило спать 6 часов. Если я лег в 10, значит я просыпаюсь, соответственно, считайте, 4 часа. Если я лег в 11, я просыпаюсь в 5. У меня 6 часов правило спать. У каждого человека должно быть правило. Но лучше всего просыпаться в одно и то же время и ложиться в одно и то же время. Понятно, да? Если вы проснулись по своему правилу, и вы не можете встать в течение 5 минут, это значит, что у вас, но через 5 минут вы встаете. Это значит, что в принципе ничего не потеряно. Если вы встаете через 10 минут, значит день немножко будет виловатым. Если вы встаете через 15 минут, это значит, что у вас уже может быть гипотония, снижение пищеварения, нехватка силы, жизненной энергии. Если вы валяетесь полчаса в постели, потом встаете, это значит, что вы уже будете болеть. Если вы валяетесь час, после этого встаете, то никаких шансов добиться чего-либо в жизни. Все, то есть час после пробуждения валяетесь, можете перечеркнуть свою жизнь. Потому что сформируется тонус мозга. Когда человек пробуждается, это жемчужина сознания. Формируется тонус активности. То есть человек, когда просыпается, он настраивается на весь день. Если он валяется, как он настраивается? Момент пробуждения в йоге говорится жемчужина сознания. Понимаете? Этот момент надо использовать правильно. То есть человек, проснувшись, должен, если он нацелен в жизни, у него есть очень возвышенная цель, эта цель его поднимает, он сразу встает. Если никакой цели в жизни нет, он валяется. Если человек потерял цель, то сразу видно, он всегда вставал вовремя, потом перестал. То есть это вы можете проверить практически. Если вы не будете вставать вовремя, то чистота тела тоже теряется из-за того, что теряется чистота сознания. Следующее. Последовательность действий после пробуждения имеет очень большое значение. Когда человек проснулся, что в первую очередь он должен сделать? Когда человек проснулся, прежде всего он должен убрать свою постель. И он должен побрызгать на нее водичкой чуть-чуть. Когда это происходит, то тонкое тело, оскверненное, с которым мы соприкасаемся с постели, оно уходит. Как это проверить? Вы когда спите на каком-то месте, оттуда там остается именно на этом месте неприятный запах после сна. Достаточно просто брызнуть водой, даже не мыть ничего, а просто брызнуть водой, и вы увидите, что этот запах пропал. Понимаете? То есть вода, она тонкое тело тоже очищает, не только грубое. Это надо, важно это знать. Поэтому всегда после сна надо сбрызгивать место, где спишь. Вот, видите, вы говорите, что вы были уверены, что вы знаете, что такое чистота. Но тот человек, который этого не делает, нельзя назвать его чистоплотным. Вы еще много чего узнаете сегодня. До того, как заправили. Где вы спали непосредственно место. Значит, следующее действие – это сразу идти в ванну. Следующее действие – идти в ванну. Потому что все, что вы будете делать, если вы не пойдете сразу в ванну, вся эта деятельность будет считаться оскверненной. Если вы, допустим, решили приготовить что-то, не помывшись, вам дотронуться достаточно, да, любой рукой, даже правой рукой вы дотрагиваетесь до продуктов, их можно выкидывать в мусорное ведро. Они несут в себе только грязную силу после этого, и никакого толку от них уже нет, от этих продуктов. Ясно, да? Здорово, да? Вот сегодня говорит уже, а? Поет как, а? Кошмарики. Вот. Значит, надо идти в ванну. Что в ванне надо делать? В ванной надо сначала чистить зубы, потом надо чистить язык. Кто знает, что надо чистить язык, поднимите руку. А кто не знает? А теперь вопрос, если вы знаете, зачем надо чистить язык? Ну, налет, а чтобы зачем его убирать? Так, это с позиции массажа. Согласен. Так, рецепторы массируются, язык чистим. Второй, дальше вариант. Убираем микробы, очищаем зеркало всех органов. Хорошо. Дальше. Есть еще какие-то более глубокие понимания, зачем чистить? А? Ага, вот уже дом советов там сидит в этом зале. На самом деле... Язык – это орган действия. Это означает, что если он будет осквернен, сам язык будет осквернен, то вибрации его, вибрирования будут тоже оскверненными. Это значит, что вы будете разговаривать с близкими людьми неочищенным языком. Автоматически он... То есть будет вибрировать звуки, неприятные другому человеку. Вы просто невольно будете иметь проблемы. Ну, не слишком большие, но достаточно ощутимые. Вы можете проверить. Язык же, когда говорит, он вибрирует. Поэтому всегда после еды надо споласкивать рот. Всегда. Лучше всего 3 раза. Вы заметите, когда 1 раз споласкаете рот, во рту остается привкус пищи. 2 раза... Привкус пищи уменьшается. 3 раза полоскаете, нет привкуса пищи. Так интересно очень. Ну попробуйте. Даже если очень много, 1 раз полоскаешь, все равно остается. 3 раза быстро сполоснул, все, ничего не остается. Значит, язык надо чистить, потому что это орган действия. И когда человек разговаривает, у него язык должен быть чистым. То есть человек не должен со оскверненным языком слишком разговаривать. Вы понимаете, есть термин «оскверненное состояние». Оскверненное состояние означает, что человек, соприкасаясь с другими, портит им сознание. Мы должны усвоить такую вещь, что у нас есть грязь. У нас в теле есть грязь. Или вы возражаете против этого? Если мы в грязном состоянии общаемся с кем-то, то эта грязь передается на сознание. Таков принцип вот очищения тела, необходимость очищать тело. Итак, почистили зубы, язык. Язык можно ложкой, наточить край ложки, но ложкой соскребать. Просто в зеркало посмотреть и легонько счистить налет, и все. Это не больно. Вот. Есть язык очистки, такая изогнутая железяка. Один раз ей проводишь, и все, язык чистит. Значит, понятно, да? Потом надо идти в туалет. И постараться сходить в туалет с утра. Как только можно. Вот. А затем надо посмотреть на свои ногти. Если они не подстрижены, то постричь. Только после этого надо вставать под душ. Если вы не можете вставать под прохладный душ, то вставайте под теплый. Можно вставать сначала под теплый душ, но заканчивать омовение всегда надо прохладным душем. Потому что если человек заканчивает омовение теплым душем, то результат омовения не слишком большой. Только холодная вода очищает. Надо знать принцип. Тонкое тело очищает холодная вода. Горячая вода хорошо очищает на поверхность кожи. Но тонкое тело очищает холодное. Как определить, очистилось тонкое тело или нет? Если голова свежая после душа, значит очистилось. Некоторые люди, они очень мерзнут, поэтому им не обязательно обливаться холодной водой. Они облились теплой, и у них свежая голова уже. Этого достаточно. Но если голова теплая, тело горячее, значит оно еще остается оскверненным. Ясно, да? Да? Да. Для женщин можно купить эту шапочку плавательную, волосы все закручивать в нее. И не обязательно каждый день мыть волосы для женщин, чтобы они мокли. Не обязательно. Можно их завязывать во что-то. Потому что смысл омовения означает, что вода касается тела. Даже если шапочки касаются, тонкое тело все равно грязь тонкого тела смывается. Понятно, да? Обтирание холодной водой не дает эффекта омовения. Частичный эффект дает. Полного омовения не произойдет. То есть надо облиться обязательно водой. Понятно, да? Надо понять принцип. Обливание водой не означает не только очищение кожи, но очищение тонкого тела. Человек, который не имеет чистого тонкого тела, он оскверняет все вокруг собой и сеет раздоры. Сейчас, кто боится страшных вещей, заткните уши. Сейчас я скажу страшную вещь. Вот сразу вышло. Молодец. Вот. Значит, страшная вещь заключается в том, что когда человек сходил в туалет по-большому и после этого не совершил омовения полного, в этом случае он считается оскверненным до тех пор, пока не совершит омовение. Что значит оскверненным? Это значит, что когда он трогает кого-то, он портит ему настроение и нервы. В этом случае. Когда он берется за пищу, эта пища несет в себе все отрицательные качества этого человека. То есть в рот он направляет эту силу своих отрицательных качеств. Это означает, что если он будет иметь дело с какими-то предметами, а потом будет брать их кто-то другой, то он от этого будет и портиться его настроение. То есть тот, кто практикует это, он видит разницу. То есть можно после туалета по-большому сходить, сполоснуть руки, голову, ноги. Означает частичное омовение. Если нет полной возможности сделать, можно так сделать. Как бы эффект снижается, но лучше полное делать. Понятно, да? Полное омовение это не значит 40 минут под душем стоять. Достаточно один раз просто окунуться водой, и все. Достаточно. Можно даже без волос шапочку одеть, допустим. И быстро обтереться. Это буквально занимает 3 минуты. Много времени занимает. Если человек любит нежиться под водой, там, туда-сё, тогда, конечно. Если нет возможности полной делать, хотя бы руки, ноги и вот так протереть голову. Хотя бы это делайте. Понятно, да? Теперь еще одна страшная вещь. Когда по большому сходили, бумажки не дают никакого эффекта. Ясно? Они ничего не помогают. А человек остается оскверненным. То есть надо обязательно омывать водой. Омывать водой надо. Может, вам смешная эта тема покажется, но я просто для вашего блага это говорю. Потому что человек, находясь в оскверненном состоянии, портит нервы себе и другим. Только когда вы будете это практиковать, вы увидите, что на самом деле разница потрясающая. Вы увидите разницу между тем, что было до этого, и что будет после этого. Вы увидите, как сознание меняется, вы увидите, как настроение меняется и все прочее. Это чистота. Это четко описано в Ведах. В Ведах это четко описано. Это не моя выдумка, я не придумал это. Это культивируют люди уже на протяжении многих тысяч лет. Но светское общество... В светском обществе я читал, допустим, во Франции, в светском обществе, они просто каждый день душились густо духами, а стирали себе белье раз в 2 недели. Это не означает чистота. Теперь, то белье, которое касается стоп, нижних органов, и подмышек, это белье должно стираться каждый день. Ясно? Если человек этого не делает, он тоже не будет чистым. То есть каждый день это должно стираться. Носки, то есть, и так далее. Ясно, да? Вот, такое... Такие вещи... Страшно, я вам говорю. А? После душа. Да, вот когда вы сделали душ, дальше следующее действие ваше какое? Вы должны открыть окна. Все окна, какие есть, даже зимой. Возможность проветрить помещение. И протереть пол в том месте, где спали. Надо это сделать. Если вы этого не будете делать... то вы должны знать такую вещь, что ссоры возникают на 80% не в результате того, что люди хотят ссор, а в результате того, что они находятся в оскверненном месте, живут в оскверненном месте. Что значит оскверненное место? Это значит, что есть как бы тонкие сущности, то есть живые существа, которые живут только в тонком теле. Я сейчас объясню, как они действуют. Они действуют очень просто. У вас плохое настроение появилось, вы не хотите его, но оно есть. Это значит, вы находитесь под влиянием такой силы. Есть много всяких способов снять это влияние. Мы говорили, желать всем счастья и так далее. Есть много всяких способов. Но самый лучший способ, несомненно, это омовение. Поэтому, если вы с работы пришли, рекомендуется, прежде чем садиться кушать, надо сделать омовение. Хотя бы частичное, хотя бы просто руки, голову и ноги. Понимаете, если нет возможности и времени. Понятно, да, зачем это нужно сделать? Чтобы снять с себя силу, с которой вы контактировали со многими людьми. Понимаете? Когда человек в дом приходит с этой силой, и он не делает этого всего, то портится атмосфера, внутренняя атмосфера в доме портится. Но если человек не протер пол после того, как он поспал, то вот те сущности, когда он сны видел плохие, особенно оскверняется квартира. Вот эта сила, которая находится в квартире после таких снов, она остается на весь день. Человек приходит, допустим, садится там на это место, ему у него портится настроение. Пожалуйста, чтобы это понять, проэкспериментируйте все. Завтра не протрите пол где-то после сна. Поешьте вечером хлеб перед сном. Поешьте хлеб перед сном, вам будут сниться ужасы всю ночь. Когда вам будут, ну почти всегда, 90% гарантии. Перед сном, если вы зерновые едите, у вас будут сниться кошмары. Вот после того, как вы посмотрели кошмаров, надо не протереть пол там в этом месте. И где-нибудь среди дня вам надо сесть на это место и что-то поделать, почитать книжку и посмотрим, какие мысли придут вам в голову. Чтобы моя лекция для вас была как бы более реальной. И после этого больше никогда так не делайте. Ясно, да? Следующее правило чистоты. Нельзя касаться своими ногами пищи, людей. Другого человека нельзя касаться стопами своими, пищи нельзя касаться. И нельзя касаться святых предметов ногами. Понятно? Если вы коснулись ногами пищи и потом в рот ее кладете, то вы оскверняетесь, настроение испортится от этого. Если вы коснулись другого человека ногой, то это означает, что вы передали ему силу своих качеств характера. Если, допустим, идет святой человек, можно взять, дотронуться до его стопы и колбу, и человек очищает сознание себе таким образом. А если идет бродяга какой-нибудь, и если он дотрагивается вам стопой до вас, то после этого вы почувствуете очень приятное ощущение внутри. Быть такое ощущение, как будто внутри кто-то что-то сделал. Вот, то есть будет ощущение отвращения, очень неприятное ощущение. Если вы дотронетесь до святых предметов ногой, то до тех пор, пока вы как бы внутренне не принесете извинения и не помоете это место, как бы не сбрызнете водой, этот святой предмет теряет свою силу. Он не будет действовать, понимаете, как святой предмет. Сила от него не будет идти. Через людей и других живых существ, кроме тараканов, нельзя переступать. Потому что если много тараканов, будет болеть на льду. Но в целом, как бы, лучше вообще ни через кого не переступать. Особенно через людей. Понятно, да? Потому что наше тело принадлежит двум живым существам. Первое, мы душа, и мы живем в нашем теле. А второе, в нашем теле живет Бог. Божественная сила живет. Мы ее не видим, так же, как душу мы не видим тоже. Когда мы через человека переступаем, мы через божественную природу тоже человека переступаем. Поэтому это оскорбление уже Богу. Понимаете? В этом случае не надо переступать через человека. Случилось, можно извинения попросить. Или мысленно как-то. Есть практика такая, дотронуться до человека и к себе ко лбу. Но я вам не советую это делать везде. Если человек знает, что это можно делать, можно так сделать. Если человек не знает, не надо так делать. Вы просто будете казаться психбольным. Ну, просто мой совет. Значит, можно мысленно попросить прощения. Не надо вслух прощения просить. Тоже будет казаться, что вы психбольные. Просто если человек не знает этой нормы поведения, не надо ему навязывать ее. Не надо перешагивать через книги, пищу, священные предметы. Это правило чистоты. Если вы перешагиваете через пищу, она оскверняется. нельзя класть на священные книги и на иконы предметы, какие-то будильник там, еще что-то. Это нельзя делать. Оскверняется атмосфера сразу в квартире. Если священный предмет какой-то падает на пол, его надо поднять и прикоснуться к колбу. Можно брызнуть водой правой рукой. Нельзя брать вещи других людей без спроса. Это оскверняет тело. Грязным тело становится тоже. Тонкое тело загрязняется. Воровать нельзя. То есть, когда человек ворует, он становится грязным. Грязный человек становится. Потому что он берет карму другого человека. И так как он своровал, когда человек ворует, то он контактирует через этот предмет со всеми плохими качествами этого человека. Допустим, у меня есть копейка, допустим, да? Я ее очень люблю. Я ее очень люблю. Вы об этом не знаете. Вы берете и воруете у меня копейку, так? Я увижу, что копейки моей нет. Так как я тонким телом связан с ней, я начинаю о ней думать, что кто-то, какой-то плохой человек взял у меня копейку. Это означает, что все мои плохие качества характера контактируют с этим человеком и оскверняют его. В результате человек берет чужой предмет, и у него есть вероятность постоянно находиться в оскверненном состоянии, из-за того, что о нем будут плохо думать. Контакт на тонком уровне происходит, даже если мы не знаем, кто взял. Если он потерял и будет думать об этом, то вы получите осквернение. Мы не сможем спастись от человеческой мысли. Невозможно. Она проникает везде. Теперь перед едой. Когда кушать садимся, надо сполоснуть руки, глаза, чуть-чуть на волосы сбрызнуть и ноги, чтобы очистить себя перед едой. Ясно, да? Руки, глаза, ну просто вот так, водичку раз, на глаза. Нет, не надо полного омовения делать. Перед едой рот не обязательно споласкивать, после еды обязательно. Если мы не споласкиваем рот после еды, то рот считается оскверненным, и в этом случае есть вероятность сильно заболеть. То есть различные заболевания. Не потому что там микробы, потому что тонкое тело осквернено. Понимаете? Тонкое тело осквернено, значит будут неприятные мысли в голову лезть. Надо рот споласкивать после еды. Что делает холодная вода? Первое. Тонизирует организм. Удаляет влияние сна и сновидений. Третье. Удаляет влияние злых духов. Четвертое. Придает силу. Пятое. Придает концентрацию внимания. Шестое. Увеличивает долголетие. Активное долголетие имеется в виду. Седьмое. Увеличивает решимость. Восьмое. Увеличивает спокойствие ума. И устраняет депрессию. Понятно, да? Такая сила влияния воды. То есть, зная это правило, можно вылечиться, просто используя это правило от многих болезней. Просто это правило. Лечиться несложно. Достаточно вовремя есть, вовремя ложиться спать и каждый день делать омовение. Я вам гарантирую, половина болезней исчезнет, если вы до этого не делали этого. Половина болезней уже будет уничтожена. Вот такие правила, очень простые правила. Не всегда простые в выполнении. Теперь виды омовений сейчас я вам скажу. Значит, виды омовений. Если нет воды, человек может с помощью определенных мантр, но это не для нас, это как бы, я просто говорю как вариант, возможность. Человек использует землю. Землю очищает с помощью мантры, чаще всего глину, обмазывается ей, глиной, И потом она, когда высыхает, она слетает и считает, что человек снял осквернение тонкого тела в этом случае. Но не всегда он в этом случае будет как бы чистой кожи. Но считается, что чистота тонкого тела важнее, чем чистота кожи. Если нет воды, хотя бы это надо делать. Понимаете? Следующее. Омовение считается, что когда человек, то есть если горит огонь и перед ним читать молитвы, то этот огонь освещается. Потом, если человек берет пепел из этого огня и сыпет себе на голову, это считается омовение огнем. И это омовение дает результат очищения тонкого тела очень сильный. Даже сильнее, чем очищение водой. Ясно, да? Просто посыпать чуть-чуть пепла, если читались какие-то молитвы возле этого огня. То же самое. Да, посыпать пеплом, да, сверху. Правильно, хороший вопрос. А если солнце светит и идет дождь, то в этом, только в этом случае, если вы встаете под дождь, то этот дождь вам дает силу и очищение сознания. Если же солнце не светит, вы встаете под дождь, не всегда он очищает сознание, но тело может очистить. Понятно, когда светит солнце, идет дождь. Очень благоприятный признак. Надо идти под этот дождь. Потому что солнце очищает воду в полете. Следующий очень сильный тип очищения, когда один человек другого поливает водой и при этом повторяет молитву. Это действует очень сильно. И еще есть один вид очищения. Это когда человек наносит на определенные зоны, на активные зоны определенные, глину на тело и повторяет молитву при этом. Эта глина потом несет очищающую силу. Ясно, да? Вот такие, я знаю, извед типа очищения. Для нас самое простое и естественное – это просто мыться под душем. Значит, сила омовения по убывающей святой реке или святом водоеме – самая большая сила омовения. Следующий по силе очищения под водопадом, если человек стоит. Понятно, да? Следующее. Если человек омывается в реке, впадающей в море, не в притоке, а в самой реке, которая непосредственно впадает в море, то сила очищения сознания при этом на третьем месте. В любой другой реке на четвертом месте сила омовения. Допустим, просто в ручье на пятом месте, на шестом месте это озеро, естественное озеро. Дальше на седьмом месте это пруд, то есть искусственный водоем. На восьмом месте вода, которая вытекает из стоячей воды. Течет из стоячей воды. И на девятом месте вот обычное омовение под душем. Ясно, да? Тоже очищает, а? Море, океан приравнивается к реке, которая впадает в море. То есть на третьем месте стоит. Просто надо понять, что вода может обладать разной силой. Она сила тонкого тела. Разное у воды в этих случаях. Теперь, когда можно навредить себе, принимая омовение? Если меньше, чем за час вы поели перед тем, как сделать омовение, то человек вред себе приносит омовение. Поел, и меньше, чем через час идешь под душ. Наносит вред здоровью и осквернение сознания происходит. Тоже обязательное правило. Иначе вы коснувшись животного, потом садитесь кушать, вы сознание животного вместе с пищей себе в рот кладете. Понятно? Непонятно? Тонкое тело животного поглощать. Пища будет неприятной. Кушать будет неприятно. И от этого может ощущаться ощущение осквернения внутри возникнуть. Теперь. Запомните раз и навсегда. Вот две руки. Вот этой рукой, левой, надо мыть тело. Все, что связано с телом, надо мыть левой рукой. А кушать и все остальное делать надо правой. Если человек касается пищи левой рукой во время еды, то есть смотрите, если вы готовите, вы можете касаться пищи левой рукой. Ничего страшного. Но когда вы руку с ложкой поднесли ко рту, сила вот осквернения через рот передается на, весь, на руку. Рука становится оскверненной. Правая рука при этом, если вы правой рукой едите, сила выходит из правой руки. И в нас энергия как бы не входит, понимаете? Она выходит из правой руки. Поэтому ничего страшного. Но если вы левой рукой берете пищу и подносите ко рту, то сила входит в левую руку. То вся грязь, которая вокруг находится, в мыслях людей, все грязное, что находится вокруг, вы вместе с этой пищей, с левой рукой вносите себе в рот. А? Ну, так у нас тело устроено. Левая рука, сила в нее входит, а из правой выходит. Поэтому лечить надо правой рукой, если руками лечить. Здороваются правой рукой. Зачем правой рукой здороваются? Чтобы не осквернить другого человека. Самому не оскверниться. Это не мои выдумки, поймите. Поэтому, допустим, вы можете касаться пищи левой рукой во время еды, но не надо левой рукой носить пищу в рот. Понятно, да? Не имеет значения. Какого этикета? Ложка-вилка, салфеточка. А? Можете вы, понимаете, каждый человек выбирает. Я вам даю ведические правила, объясняю почему. Вы можете выбрать другие. Все зависит от вашего. Я не против других правил, пожалуйста. То есть я не против. Вы можете использовать все, что вы считаете нужным. Теперь, когда человек побрился, ему надо обязательно после этого омыться полностью. Или когда он постриг ногти, тоже надо помыться полностью. Лучше всего это делать все перед утром, перед омовением. Тогда все это упрощается. Если человек посетил крематорий, он должен омыться полностью после этого. Если постригся, тоже надо омыться полностью. Если человек коснулся трупа, то же самое. Должен полностью омыться потом после. Понятно, да? Можно этого не делать и понаблюдать, что из этого получится. То есть надо все экспериментировать, проверять. Так, теперь, что касается кухни. На кухне не должно быть животных. Все, запомните это. На кухне не должно быть животных. Если животное ест пищу, которую вы приготовили раньше вас, то пища становится оскверненной. Ну, допустим, вы наложили сначала из кастрюльки собачки покушать, а потом сами начали есть. Так как собачка настраивается на эту пищу раньше вас, ее сознание передается. Поэтому обычай русских людей какой был? Сначала ест папа, потом все остальные. Или начинает, по крайней мере, есть папа, потом все остальные садятся, начинают есть. Так? Понимаете теперь, от чего это связано? С чистотой. Значит, собаки и животные должны есть после людей. Люди поели, потом надо давать животным. Если когда вы кушаете, собака смотрит вам в тарелку и вот так делает, то в этом случае она оскверняет вашу пищу. Не надо собаке давать смотреть, как вы кушаете. В тарелку не надо давать смотреть возможность. Я говорю страшные вещи для вас. Я понимаю, вам это может быть многим неприятно. Но тем не менее, факт остается... Любые животные. Тараканы могут смотреть. Удивительный вопрос. Может смотреть, да, таракан может смотреть. Так. Мухи тоже. Иначе тогда мы съесть ничего не сможем. Так, ну ладно. Ну, хороший вопрос. Ну, просто, да, я понимаю, что это необходимо знать. Просто тараканы и мухи не обладают такой силой. Они очень слабые. Кошка обладает силой сознания. У кошки большая сила. Считается по ведам, если кошка живет в доме в каком-то, внутри, в покоях, то кошкина сила сильнее, чем человеческая. В этом доме. То есть она хозяин в этом доме. Не люди хозяин, а кошки. Если собака живет внутри в доме, то хозяин собака. Ее сила, животная сила всегда сильнее человеческой. Как определить, кто хозяин? Вопрос на засыпку. Кто ответит, я буду очень уважать этого человека. Как определить, кто хозяин в доме? Эх, вы, наверное, не сможете ответить. Ну, правильно вы все говорите. Но я простой. Я сейчас, вот, зайдя в любую квартиру, вы сможете мгновенно определить, если вы наблюдательный человек, кто хозяин в этой квартире. Чей запах сильнее? Запах человека, от которого идет сильнее запах, это человек-хозяин. Запах – это сила. Если вы заходите в квартиру, пахнет кошкой, значит, кошка там хозяин. Значит, она не хозяин там. Подчиненное положение занимает. Потому что вот это природное качество животных распространять свой запах означает, они культивируют силу. Вы же знаете, что они метят территорию. Вот это культивирование силы означает утвердить себя с помощью запаха. Живое существо утверждает себя в каком-то месте. Очень важно понять. Потому что когда чужой запах, человек, если чужой запах, человек, если этот, он нюхает чужой запах, он настраивается или антагонистично, или ему надо как бы подчиниться этому запаху. Понимаете, о чем я говорю или нет? Муж подчиняется жене, жена подчиняется мужу. Если запах чужого человека в квартире, люди настроены очень напряженно. Если этот человек не любит этих людей, тем более, то им очень тяжело там жить, в этой квартире. Если запах до них доходит человека, которого они не любят. Очень оскорбительно к своим родственникам относиться с нелюбовью. Понятно ли на этот вопрос или нет? От чего так возникает? Так природа сделала, ничего не сделаешь с этим. На кухне. Если мы дотронулись до мусорных контейнеров, надо прежде чем до пищи дотрагиваться, руки помыть. Если человек болен инфекционным заболеванием, то, работая на кухне, он должен очень сделать много мер предосторожности, чтобы микробы эти не попадали на пищу, она оскверняется. Человек, когда готовит, он не должен дышать на пищу, которую готовит. Он не должен так на нее стоять и дышать. Ну, если там, конечно, он не может не дышать в это время. Он не должен засунуть свое лицо в эту кастрюлю и дышать. Когда готовит, она оскверняется. Когда человек готовит, он должен желать всем счастья, читать молитву, думать о чем-то хорошем. В тот момент, когда человек готовит пищу, о чем он думает, сила мысли передается этой пищей, и человек кормит этой силой мысли всех своих семейных. Передается сознание близким людям. Поэтому оружие мужчины – это его доброе имя. Как к нему относятся люди, так его будет уважать жена. Орудие женщины – это поварешка. Это реальное оружие. Не надо смеяться. Как женщине повлиять на своего мужа? Не надо орать на него. Надо просто, когда готовишь, настраиваться очень хорошо, желать ему счастья. И когда он покушает, он простит вам все. Все. Вы поймите, что это я вам не сказки рассказываю. Пища обладает огромной силой влияния на человека. Запомните это, да? Желайте счастья своему мужу, чтобы вы ему не готовили. Вы должны готовить своему мужу то, что он попросит. Таков семейный долг. Вы должны готовить ему то, что он попросит. Кармы плохой вы не получаете за это. Понятно? Очень важно понять этот момент. Не важно все, что угодно. Вы плохой кармы не получаете. А? Не важно, не имеет значения. Да. Пожалуйста, готовьте мясо. Ну и что? Не имеет значения. Вы же готовите для него. Он попросил. Вы должны выполнить свой долг, приготовить и желать ему счастья при этом. Понятно, да? Очень важно понять эти вещи. Потому что человек не несет плохой кармы. Он, его просят готовить, он готовит. Он это не делает не по своей воле. Это обязанность. Обязанность означает, что человек должен сделать. Не важно, что попросит. Надо готовить то, что попросит. Вы кармы плохой не несете. Теперь, когда вы ставите что-то на пол, потом, когда опять на стол, надо это немножко протереть тряпочкой какой-нибудь, снять вот эту вот. Или на подставку. Ведро, допустим, на полу стоит, хотите на стол подставить, надо на подставку ставить на какую-то. Понятно? Или дно так, тряпочкой раз, одну секунду, смахнуть эту силу. Пол характеризует осквернение. Полоскверненное место. Следующий момент. Пища не должна оставаться открытой. После еды надо разделить пищу, которую не ели совсем, от пищи, которую ели. Понятно, да? Пища, которую ели, должна стоять отдельно. Вся пища должна быть закрытой. Не должна пища оставаться открытой. Когда пища остается открытой, то она оскверняется. Потому что пища имеет тонкое тело, и сущности различные, которые живут в тонком теле, они начинают ее есть. И как определить, что пища осквернилась? Вы увидите, как это определить очень просто. Пища не испортилась, но пахнет неприятно. Вот бывает такое? Пища свежая, она не испортилась, но запах от нее неприятный. Это означает, что она осквернилась, то есть там ее поели на тонком плане. Потому что пищу едят на тонком плане. Мы когда пищу едим, мы тонкой силой ее питаемся. Если бы так не было, тогда можно было бы, как говорят американские ученые, калории. Просто взял там калории, чтобы сахара наелся и все. И как бы у тебя все хорошо в жизни будет. Только один сахар есть, там калорий много. Нет, надо есть пищу, которая имеет характер свой. Разные продукты питания надо есть. Чем разнообразнее растения вы разные благости питаете, тем будет колоритнее характер человека. Сила характера будет колоритнее. Понятно, да? Очень важно понять такую вещь, что... муж не должен доедать за женой. Это очень важно понять. Жена, жене благоприятно доедать за своим мужем. Мужу неблагоприятно доедать за своей женой. За мужем благоприятно доедать всем. В том случае, если муж совсем не деградировал. Если муж берет ответственность за свою семью, и вы за ним доедаете, допустим, это означает, что он не будет способен на вас обидеться по-настоящему. Когда вы заедаете за своим мужем, вы таким образом всю положительную карму его на себя и берете. А? Правда? Вы даете, вы получаете силу от него. А если он за вами заедает, то он не получает силы. Такова разница. Вот. Дети могут доедать за всеми. Мать может доедать за сыном. В принципе, и за дочерью, я думаю, тоже. Понятно, да? А? Почему мужчина не может доесть? Потому что мужчина должен сам влиять на остальных людей, а не на свою семью. Он берет ответственность. Его сила должна быть главной. Тогда воцаряется счастье в семье. Мы будем говорить о семейных отношениях. Если он доедает за кем-то, то сила того человека, за которым доедает, она главенствует. Над силой того, кто доедает. Понимаете? Но это, этот вопрос очень важно понять. Теперь такой момент. Если ест святой человек, и вы будете способны как-то своровать у него хотя бы чуть-чуть пищи и съесть, то один раз даже так достаточно сделать, чтобы не попасть на низшие планеты. Хитрость. В духовных вещах тоже есть хитрость. Это одна из хитростей. Я вам говорю точно. Абсолютно точно. Это подтверждается во многих писаниях. Человек, когда ест, он оставляет силу свою духовную. Если эту силу, допустим, отдать эту пищу животному, она рождает в следующей жизни человека. Я говорю только в том случае, это настоящий святой. Если там одел святые одежды, еще не значит, что он святой. И мы говорим о качествах святой личности, да, вот на этом семинаре. Когда вы все качества прослушаете, будете знать, кто такой святой. Теперь, не надо оставлять разбросанной по квартире одежду, которую вы носили. Она оскверняет территорию. Как бы. Это можно сделать только на ночь. Когда день наступает, надо всю одежду убирать. Особенно перед тем, как протирается квартира, допустим. Ясно, да? Почему это дело? Потому что одежда, ношенная одежда, она считается оскверненной. Я имею в виду нательная одежда, нательная. Я не имею в виду там, как вторая, вот пиджак это вторая уже одежда. Она это не считается оскверненной. Но лучше всего одежду хранить где-то в отдельном месте, любую. Вы будете чувствовать, что вам меньше жарко, чем всем остальным. А допустим, в Индии, вот я спасал людей от солнечного удара летом. Он лежит человек, допустим, на земле, значит солнечный удар, там очень жарко. Если лежит на земле, на солнце, значит он потерял сознание от солнечного удара. И там коровы гуляют прям везде. Берешь то, что лежит рядом с ним, и мажешь ему тело, руки, ноги, сначала руки, ноги надо мазать, голову. Он сразу же очухивается, и как будто ничего не было. Через буквально, это самое лучшее средство реанимация от повышенной температуры, от шока температурного. Вот это самое лучшее средство, это коровий навоз. Лучше средства нет. Есть охлаждающие всякие масла, жидкости, сандал. Сандаловое масло сильно охлаждает, но не сильнее, чем коровий навоз. Охлаждение означает снятие энергии плохой, понимаете? Точно так же он действует на посуду, там, когда мыть посуду после еды. Допустим, пластмассовая посуда, она, если его помыть с мылом, тонкое тело полностью не очищается. Пищи, тонкое тело пищи и наше. С пластмассовой посуды полностью не очищается. Навозом помыть полностью очищается. Железная посуда полностью очищается. Маленько, очень мало. Маленькую щепоточку. 1/10 чайной ложки. Ну, правильно, он спросил, потому что многие не понимают, что значит пола. Для пола достаточно чайная ложка. Очень мало. Можно свежего. Свежий просто вы столкнетесь с трудностью, где его можно хранить. Только в холодильнике. Потому что он портится и пахнет к тому же. Но когда вы воду разводите и моете, запаха не остается плохого. Свежесть, свежесть будет, запах свежести. Удивительный эффект. Трудно поверить, но это так. Навоз и чистота очень тесно связаны между собой. Если у вас дома будет навоз, значит будет чистота. Коровья имеется в виду. Потому что другой любой действует прямо противоположно. Ясно? Это очень важно понять. Чтобы вы знали, чтобы никаких не должно быть вариантов для размышления. Любой. Это будет ужасно, если вы замените. Нет, не важно. Теленок, корова, быть не важно. Более благоприятно стирать, помыть посуду жене за мужем, детям за всеми. Понимаете? Очень благоприятно. Жене благоприятно стирать мужу. Она перенимает силу сознания его, его силу. То есть она перенимает возможность иметь хорошее отношение к себе. Если вы постирали мужу белье, то сила вашего труда, она туда вошла. И когда человек одевает, он как бы, человек всегда благодарен за труд, который по отношению к нему делается. И сила благодарности будет отпечатана на вашем муже. То есть он будет ощущать благодарность, и даже если он будет злиться, он не будет слишком сильно злиться. То есть оружие женщины – это пища, одежда, посуда. То есть никто не знает этого. За маленьким ребенком надо обязательно. Кто за ним будет все стирать? Более благоприятно жене. Более благоприятно жене. Мужу благоприятнее всего принять ответственность за свою семью. И сделать так, чтобы она жила в достатке. Да? Готовить, если мужчина готовит, то для всех есть очень благоприятно. Если мужчина готовит с хорошим сознанием, это очень благоприятно. Но бывают мужчины не с очень хорошим сознанием. Допустим, в пьяном виде не должен человек готовить пищу. В пьяном виде не надо готовить. Это осквернит всех. Теперь такой момент. Вы должны знать, что вкус пищи определяется на 80% сознанием того, кто готовил, а не чисто вкусом продуктов. Вы можете проверить. Допустим, попробуйте два человека рядом по одному и тому же рецепту, одинаковых пропорциях, готовят одно и то же блюдо. Вкус будет абсолютно разным. Абсолютно разный. Я пробовал это делать. Вкус абсолютно разный. Почему? То же самое. Специально, синхронно все делают, мешают, все синхронно, абсолютно. Вкус разный, абсолютно. Потому что сознание передается. Да. Да, зависит от сознания. Это надо усвоить, очень важно понять. В пищу сильно передается характер человека, очень сильно. Такой момент. Если вы вешаете какие-то изображения людей каких-то в доме, то то вы таким образом устанавливаете их силу в этом доме. То есть, если вы вешаете изображение, допустим, Аллы Пугачевой, то сознание Аллы Пугачевой распространяется на всю квартиру автоматически. Или, допустим, вы вешаете святого какого-то, то сознание этого святого изображения. На основе этого эффекта существует у народностей таких, как бы, которые овладели искусством понимания тонкого тела, но мозгами как бы не овладели. Что они делают? Они совершают возле огня, они рассказывают все плохие поступки. То есть они поджигают огонь, рассказывают все плохие поступки, которые они совершили. И в это время делают, это ритуалом определенным сопровождается, в это время делают какую-нибудь маску или какую-нибудь вещь, допустим, какой-то предмет они, изобразительное искусство, так сказать. И потом это изобразительное искусство они продают туристам. Когда человек приезжает, я вам конкретно скажу, это делают часто в Мексике и в некоторых странах Африки. Вот, потом вы вешаете себе на стеночку, и плоды всех неблагочестивых поступков этих людей сваливаются на вашу голову. Я лично сам видел, как одна семья очень сильно страдала, они очень сильно болели, и они не знали почему. Я что-то чувствовал, что-то в квартире. И я сам специально, мне было интересно, я пришел домой и увидел эту морду. Маска эта вот висела прямо конкретно на стене. Как только они сняли, сразу стало легче жить. Понятно? Нормально, никаких проблем. Ну вы же там живете, можете повесить, какая разница, что вы там находитесь, что ваша фотография. Нормально, благоприятно, да. Если эти умершие были хорошими людьми. Если плохими, то лучше уж вспоминать, не вешая фотографии. Родители могут быть плохими. Нет, родители, надо уважать своих родителей, но вешать на стенку надо таких родителей, которые жили как честные люди. Люди же всякие бывают. То есть, потому что для блага других людей. То есть, кто-то домой к вам приходит, они соприкасаются тоже с вашими родителями. Но если уже висит чья-то фотография, то снимать ее не надо, это будет оскорбительно. Потому что связь остается. Если фотография висит, связь с этим родственником остается. Если вы снимаете, это оскорбление. Потому что мы никогда не умираем. Он где-то уже живет, и контакт остается. Между родственниками контакт всегда остается. А? Никак не уберете. Дальше вопрос. Если он не знает, убирает, ничего страшного. Если знает, убирает, оскорбительно. Ничего страшного нет, если не знаю. Надо сказать своему мужу: эй, убери вон ту фотографию. Он уберет, ничего не будет, на вас попадет вот это оскорбление. Да, несет силу. Если рисовалось с фотографией или с человека, то этот рисованный портрет несет силу двоих людей. Того, кто рисовал, и того, с кого рисовали. Ясно, да? Всегда. Поэтому, если вы возьмете все фотографии и поставите вместе, то есть рисунки, и поставите художника, то вы найдете в этих всех рисунках его какую-то часть. Невозможно избежать своей природы. Все равно природу свою передашь. Это невозможно. Это высшее мастерство, чтобы чисто личность передать своей природы совсем не передать. Это очень трудно. Теперь по чистоте вопросы конкретно. Вам что-то непонятно? Или все понятно? Самая значимая вещь для чистоты – это омовение. Запомните это. Это очень важно понять. И самое важное, самым чистым местом в квартире должна быть кухня. Самое чистое место в квартире должна быть кухня. Это очень важно понять. Потому что, когда мы кушаем, мы не защищены. Сознание передается туда, внутрь. Очень важно. Молоко перед сном пить благоприятно в любом случае. Можно за правило взять «желать всем счастья, когда сыпать спесь» или читать какую-то молитву. Это правило везде, во всех религиях существует. Это всем известно, что когда человек готовит, надо читать молитву, когда он садится за стол, тоже надо это делать. Запах означает присутствие какого-то живого существа. Какой запах? Плохой. Плохой запах. Но ни в коем случае не надо держать на кухне в открытом виде пищу, которая была приготовлена. Уже приготовлена, держать нельзя. Потому что к ней привязывается очень сильное и плохое влияние. И в этой кухне, где держится постоянно пища, которая была приготовлена в открытом виде, если она держится, в этой кухне через какое-то время невозможно будет находиться. Вы будете чувствовать неприязнь, вам будет плохо, вы будете хотеть уйти с кухни. Это означает, она осквернена. Надо помыть ее с навозом и не держать больше остатков пищи открытой. Или приготовленной пищи в открытом виде. Да? Кого? В квартире? Этот вопрос, знаете, такой скользкий. Благоприятно или неблагоприятно? Я бы ответил так, что лучше всего, если животное живет в коридоре. Ну, допустим, если уж сильно, как бы вы его любите, оно может заходить, кроме кухни, везде. Но спать оно должно в коридоре. И если животное заходит куда-то, перед сном надо лучше всего хотя бы сбрызгивать это место, эту территорию. На подушке? Ну, я не знаю. Я считаю, что это не очень хорошо. Сознание спящего человека очень сильно передается. В момент сна сознание больше всего передается. Если вы спите рядом с кем-то, сознание больше всего во время сна передается. Там муж с женой, с детьми, там нормально. Но когда касается человек спящего другого человека, если этот человек не родной человек, так и так, у родных, у близких людей уже карма перемешалась. Если человек не родной и касается другого человека во время сна, это не очень благоприятно. А если человек касается животного во время сна, то животному очень благоприятно. Очень повезло этой кошке. Но человек, который это спит так с кошкой, он получает плохую карму этой кошки себе, а кошка получает хорошую карму этого человека. От кошки, от собаки, хороший вопрос. А собака может вылечить, это реальность. Собака может вылечить, но человек должен выбирать этот тип лечения в крайнем случае. Потому что есть три типа лечения. Лечение в благости, лечение в страсти, лечение в невежестве. Когда человек пьет червячков на спирту, тараканчиков, всяких там муравьев, там, когда человек отдает мочу свою собаке вместе с мясом, он может вылечиться. Она берет его болезни вместе с этой мочой, когда ест это мясо. Когда собака лижет человека, она может снять ему болезнь. Но это лечение означает лечение в невежестве. Это лечение вылечивает тело, но портит сознание. Этим лечением можно пользоваться в том случае, если нет никаких вариантов. В пустыне, допустим, лежит человек, умирает рядом собака. Если она его полижет, он может вылечиться, а потом сознание очищать будет свое. Ничего страшного. Да? Но если не в пустыне, то лучше так не лечиться. То есть можно прибегнуть этим методом лечения, но в крайних случаях. Допустим, считается, свою мочу можно пить в том случае, если ты умираешь, и больше ничего не помогает. Освященная пища, она оставляет духовную силу всегда. Но если касается животной пищи, то она приобретает силу этого животного тоже. То есть вы получаете силу животного и одновременно духовную силу этой пищи. А если пища освященная на пол падает, ничего страшного. Она не оскверняется. Если пища не освященная падает на пол, она оскверняется. Но если этот пол не протертый, а просто грязный, то она приобретает качество тех людей, которые ходили по этому полу. Таким образом, надо выбирать, есть ее или нет в этом случае. Да? Перед сном правило такое. Надо после работы всегда делать, если вы в грязном месте работали, делать омовение, психически грязно, там матерятся, ругаются матом, курят, пьют в этом месте, если надо вставать под теплым душем. Не холодный, а теплый вечером. Душ должен быть теплым. И перед сном, конечно, неплохо просто сполоснуть себе чуть-чуть волосы, не сильно, тепленькой водичкой волосы, руки, ноги, чуть-чуть. Не сильно. Чтобы снять осквернение, там, плохие мысли. Проветривать помещение перед сном. Хороший вариант, если хотя бы сбрызгивать то место, где ты спишь. Но это не всегда как бы нужно. Нет особых правил таких вот. Перед сном самое главное правило. Не есть перед сном. Это самое главное правило. И перед сном нельзя смотреть телесериалы, которые оскверняют сознание. Кабельное телевидение. Вот. Дефективы. Дефективы не надо смотреть. Кабельное телевидение. А? Чай пить не надо, тонизирующие напитки пить перед сном. Потому что от этого сна не будет. Читать, смотря что. Кабельные книги не надо читать перед сном. Это вызовет осквернение сознания. Человек должен очищать сознание перед сном. Читать что-то возвышенное. Жития святых. Жизнь святых людей. Вы можете прочитать молитву в уме хотя бы перед едой. Она осветится. Несомненно. Постель сбрызнуть водой. Какие-то можно выполнять, делать то, что вы можете делать. Не обязательно все это делать. Надо просто понять, уровень сознания зависит от того, насколько вы чисто живете. Да? Да? Днем спать нежелательно. Когда человек спит днем, он приобретает тонус этого сознания. То есть, если человек ложится горизонтально днем и засыпает в этом состоянии, то... В этом случае, если он не сделает полного омовения опять после этого сна, он остается в сознании очень, очень низкого тонуса весь день, и у него день как бы на смарку пошел. Но если человек садится просто и облокачивается, допустим, на стол, сидя спит, не ложится, тело не кладет, то в этом случае ему достаточно просто сбрызнуть руки, ноги и все. То есть он не оскверняет все тело после такого сна. Понятно, да? И такой сон более эффективно восстанавливает силы, потому что когда человек ложится полностью, он расслабляется, входит в заторможенное состояние, после сна ему еще хуже становится, чем перед сном. Но если человек очень устал, и у него нет никаких сил, тогда он может поспать, допустим, днем, и потом помыться, под душем встать. Если же просто как бы мозги не соображают, и надо учиться там что-то изучать, достаточно опустить голову на стол, желательно ноги скрестить при этом. И больше 15 минут у вас не получится так поспать, потому что вас поднимет само. Организм сам говорит, скажет, вставай. Вы увидите, бодрость появится внутри после такого сна. Нормально вот так отдыхать, положив голову вот так на стол, допустим. Есть такое положение, когда человек скрещивает ноги, и какую-то подставочку и ложится вот так, сидя вот так вот. Это положение, в котором мы во внутробе матери находились. Вот это положение эффективно восстанавливает силы очень. Дает бодрость, свежесть и не оскверняет сознание. Так надо отдыхать днем. Дальше какие вопросы по чистоте? Вам все понятно насчет чистоты? А? Да, если есть возможность, утреннее омовение лучше совершать в естественных водоемах. Это будет здорово. В этом случае получите не только чистоту, но еще и здоровье. От этого укрепляется здоровье очень сильно. Очень хороший принцип. Если человек омывает себя на улице, на свежем воздухе, при этом произносит «Я желаю всем счастья, желаю всем добра», это очень хорошо, это супер. Я говорю так, потому что я долгое время это практиковал. То есть где-то лет 8, может быть, каждый день я это делал. Очень сильно. Очищает тоже. Утренняя земля очищает. Достаточно попробовать соприкоснуться просто. Можно увидеть эффект. Сразу становится легко. Очищение это становится радость, счастье, бодрость, доброта. Человек, что значит оскверненный? У него плохое настроение. Что значит очищенный? Радость, бодрость, доброта, красота. Все присутствует в таком человеке. Очищенный человек, он выглядит счастливым. Так? Если ты пришел, у тебя плохое настроение откуда-то, можно просто чуть-чуть, даже вечером по теплой водичкой поставить, настроение сразу меняется, все знают. Это и есть очищение. Да? Несомненно, есть, но я не изучал этого. У нас есть святые реки, несомненно. Есть, я знаю, что много есть святых источников. Очень много святых источников. Я думаю, что везде есть. Святая вода из святых источников очищает сознание. Я думаю, что везде есть. В каждом населенном пункте где-то поблизости есть такое место. Если святой человек жил, если он обладает качествами святости, если он обладал при жизни, и он умер в этом месте, это место считается святым. И оно очищает любого человека, который соприкасается с этим местом. Нет, не влияет. Мысли влияют, информация в книгах не влияет. Если вы думаете об этих книгах постоянно, тогда влияет. А если они стоят, никому не нужны, забытые, не влияет. Очень хорошо, спасибо за этот вопрос. Есть священные растения. Если зажигать священные растения, от них идет дым, этот дым очищает сознание. Он избавляет от влияния вот этих тонких сущностей. Ладан – это одно из самых сильных средств для такого очищения. Ладан, сандал, роза, шафран. Есть растения в благости. Они дают такой эффект очищения сознания. Можете попробовать. Окуривать помещение ладаном, вы будете увидеть, что у всех будет хорошее настроение постоянно. Очень просто определить. Вы, когда зажгете, запах ладана вы почувствуете. Он дает радость. А поддельный запах радости не будет давать. Очень просто. Вот можно определить, хорошее у тебя настроение или плохое. Когда ладан зажигаешь, настроение будет хорошее. Все зависит от того, что там происходит. Если в этом здании живут святые люди, то это здание очищает все пространство вокруг себя. Да, несомненно. Только так надо понимать этот вопрос. Только сила в святых людях. Посещение святых мест означает соприкасаться с святыми людьми. Святое место само не имеет силы. Имеют силы те люди, которые там жили. Они оставляют эту силу. Только так надо понимать. Да? Они очень сильно очищают сознание, несомненно. То есть вот этот принцип христианский, посещать останки святых людей, прикасаться к ним, это очень сильная вещь, несомненно. Это описано в ведической культуре. Во многих местах я это встречал. Очищение тела по Малахову. То есть, вот нормально, можно так очищать организм, но ничего общего с очищением сознания это не имеет. То есть вы можете очистить печень, можете очистить организм. Но я советую вам делать это не слишком часто, очень редко, потому что если человек правильно питается, у него организм очищается сам. Он сам очищается, печень сама очищается, надо просто правильно кушать и все. Но если есть необходимость, вы чувствуете необходимость, надо, можно воспользоваться. Я не против этих систем.